Раздел 12. Все готово к торжеству. Когда и как мои наблюдения над закатом начали влиять на развитие картины, остается для меня загадкой. Задумана она была как веселое красочное полотно, изображающее безоблачный день на юге Франции. Золотой диск солнца сияет в бледно-голубом небе. На переднем плане яркие паруса регаты, на заднем — белый, скачущий по пляжу жеребец, соревнующийся с прыгающими по волнам яхтами и старающийся их обогнать. Первоначальная идея и ее финальное завершение не имели между собой почти ничего общего, и я сам был поражен тому, что создал. Занимая самую большую стену дома, площадью 6 метров на 10, висело суровое полотно, запечатлевшее хмурые балтийские на вид сумерки. На краю скалистого берега, напрягая упругие мышцы, изогнув длинную шею, раздувая ноздри и оскалив зубы, замерла и сине-черная лошадь. Упрямо расставив жилистые ноги с тревожно прижатыми к голове ушами и космато развивающейся на ветру гривой, она грозно взирала на несколько далеких парусных лодок, почти скрывшихся за горизонтом, над которым зловещей грядой клубилась стая бурых туч, предвещающих неминуемый шторм. Первые огромные волны бились о прибрежные камни, обдавая их розовой пеной. Что послужило причиной такой разительной эволюции моего оригинального замысла? Почему наши творения имеют независимую от наших планов жизнь? Что скажет заказчик? Оптимистичным американцам не нужна русская трагедия. Захочет ли он, чтобы я внес в картину изменения, и должен ли я их принять? Скрывая свою нервозность за веселым и небрежным тоном, я позвонил Артуру и объявил, что картина закончена. Мистер Перлман прибыл в Истхэмптон тем же вечером. Он торопливо вошел в дом с серьезным деловым видом, пожал мне руку и, не говоря ни слова, остановился перед огромным холстом. Жо, молча следя за боссом, кивнул мне головой, прошел через зал и встал у противоположной стены, как часовой. Пути к моему отступлению были перекрыты. Артур снял бейсбольную шапочку, почесал лысину, снова надел шапочку, на этот раз козырьком назад, потом полез во внутренний карман пиджака, достал сигару, всунул ее в рот, из кармана брюк вытащил зажигалку, подбросил ее на руке, зажег, потушил, положил ее назад. Взял сигару и, ткнув ее концом в сторону картины, сказал одно слово. Шедевр. Я выдохнул и сел на диван. Артур долгое время смотрел на полотно. Он то подходил ближе, разглядывая детали, то отступал несколько шагов назад и, наклонив голову на бок, жевал и перебрасывал сигару из одного угла рта в другой. В конце концов он зажег ее, подошел ко мне, сел рядом, удовлетворенно выпустил сизое облако дыма, разогнал его ладонью, посмотрел мне в глаза и сказал проникновенным голосом: «Где бы ни находилась моя сука-жена, она услышит об этой картине. Мы отметим завершение шедевра на самую широкую ногу. Как она называется, между прочим?» «Сумерки?» Я вижу в этих сумерках точный портрет Сандры. Но для нее это будет ночным кошмаром. Артур хлопнул меня по плечу и заговорил своей обычной деловой скороговоркой. В понедельник нанимаю агентов по рекламе и распространению слухов. Репортеры и папарацци сами прибегут, когда узнают список приглашенных гостей. Дизайнеры, модели, актеры. Нужно связаться с кураторами музеев. Пообещать некоторое пожертвование для нескольких фондов. Да, не забудь пригласить всех своих коллекционеров. Я закатываю пир горой. Ужин в русском стиле. Шампанское, водка, икра и что там еще из национального. Какой ресторан считается лучшим по русской кухне? Все говорят, Распутин. Но сам я там никогда не был. Распутин — так Распутин. Громкое имя, звучит хорошо. Позвони им, если тебя не затруднит, и скажи все, что положено. Человек на 200 в субботу, 16 числа, в сумерки. Ха! Я могу приказать секретарше, но она ничего, кроме минета, толком делать не умеет. Это будет сенсация. Мы заставим весь мир говорить о моей картине. Пусть моя черножопая женушка задохнется от черной зависти, потому что ее-то мы на праздник. И не пригласим. Как тебе нравится мой план? План хороший, но успеем ли мы все организовать? Успеем. Я сейчас же отдам некоторые распоряжения, а ты... Звони в ресторан сию минуту. Кули железо, пока горячо. В ресторане долгое время никто не отвечал. Наконец, после, наверное, 20 гудков, кто-то поднял трубку. Ресторан Распутин? Что вам угодно? Прохрипел телефон с сильным русским акцентом. Устраиваете ли вы ужины в частных домах? Спросил я по-английски. Распутина делает все. Если гостей больше, чем 20 человек, Распутин дает скидку. А нам нужны фуршеты на 200 гостей вечером 16 числа в частном доме в Ист-Хэмптоне. В трубке послышался кашель, а затем подобострастный хрип. «У нас два вида меню. Русский стол — $70 на человека, и французский — 85. Какая разница в меню? $15. Я имею в виду еду. Русский стол включает водку, борщ, пирожки с капустой, селедку, икру, блины, грибы, рыбную кулебяку, курицу, гуся, мясной пирог, бараний плов, конфеты, пирожное и бабку. Французский вино, жульен, пате, бефстроганов, безе и Наполеон. Почему русское меню дешевле, но более впечатляющее? Не знаю. Сколько вы думаете, нам понадобится официантов? Спросил я, невольно вспомнив о Сергее. Человек 10. А Распутин начинает работать поздно. До 9 могу прислать за ту же цену 12. Не нужны ли вам будут скрипач и балалайка? — Гулять так гулять, — сказал я по-русски. — С 4 до 9 присылайте всю компанию. Америка — страна великолепной организации, особенно если ваши средства не ограничены. За 3 дня на роскошной черной бумаге с серебром были отпечатаны и разосланы в черных конвертах приглашения для гостей. Артур Перлман, имеет честь пригласить вас на представление новой картины русского художника Николая Роднина «Сумерки». Коктейль и ужин. Начало праздника в 5 вечера. Учитывая, что в Хэмптоне почти никого не осталось, а из Нью-Йорка люди приезжать не очень-то и желают, Артур распорядился разослать более 300 пригласительных билетов. По статистике, на загородные вечера по разным причинам не могут приехать 20-30% гостей, но в данном случае случилось нечто непредвиденное. Праздник оказался прощальным салютом закончившемуся летнему сезону и гвоздем начала сезона осеннего. Умело распространенные слухи, беглые упоминания в газетах и хитрая, незаметная работа пиарщиков создали такой ажиотаж, что только несколько человек, находящихся за границей, ответили, что сожалеют о невозможности посещения вечера. По американским стандартам количество гостей определяет успех праздника. Но принять такую армию гостей в доме было невозможно, и потому Артур решил перенести ужин на открытый воздух. Чтобы застраховаться от неожиданного вмешательства дождя, на газоне между домом и озером бригада рабочих возвела циркового размера шатер с двумя крыльями-тентами по сторонам. Разрешив эту проблему, хозяин, внезапно забеспокоившись, хватит ли еды, заказанной в Распутине, распорядился устроить в центре шатра японский бар с суши, пивом, сапора и саке, что и было тотчас выполнено. «Лучше больше, чем меньше», — кивнул Артур на шеренгу самураев в белых пиджаках и шапочках, раскладывающих длинные ножи на стойке бара. «Жо, под твою ответственность. Следи, чтобы никто из них не устроил себе харакири». Между тем аптекарь с авторитетным видом военачальника, проверяющего готовность к параду частей и соединений, вел переговоры по портативному радио с обслугой паркинга, выясняя, не прибыл ли автобус из русского ресторана. Распутинцы, хотя и появились с некоторым опозданием, повели себя, к моему удивлению, весьма организованно и расторопно. В связи с обилием холодных закусок, горячих блюд и выпечки под русскую кухню были отведены оба боковых тента. Повара, нагруженные кастрюлями, котлами, сковородками и целлофановыми пакетами, немедленно направились на кухню разогревать и готовить, а подсобные работники, принесшие с собой множество подносов, покрытых алюминиевой фольгой, пошли под навесы расставлять снеть по определенным местам. Официанты должны были приехать отдельно за 30 минут до начала вечера. Несмотря на мое растущее любопытство и некоторую нервозность от возможной встречи с братом, я решил их не ждать, а пойти в дом принять душ и переодеться. На пороге я почти столкнулся с торопящимся куда-то Жо. — О, мистер Роднин, я как раз искал вас. По распоряжению мистера Перлмана я только что закрыла сумерки бархатным пологом. Он не хочет, чтобы гости видели картину до самого, что ни на есть, последнего момента. Хорошая идея. Мистер Роднин, у меня не было раньше случая вам сказать... Огромный негр смущенно переминался с одной ноги на другую. — Картина очень красивая. — Спасибо, Жо. Для художника нет большей радости, чем услышать, что его работа кому-то нравится. Больше, чем нравится. Каждый раз, когда я смотрю на нее, вспоминаю свой родной остров Святого Креста. Аптекарь повернул голову в сторону и шмыгнул носом. «Море как живое! Мне захотелось вернуться домой! Вы когда-нибудь были на Карибском море, мистер Роднин?» «Не представилось случая, Жо, и, пожалуйста, называй меня Николай. Мы старые друзья». «Окей. Если захочешь поехать на остров, Николай, скажи мне, Я все устрою. Ловлю тебя на слове, — засмеялся я. Слово аптекаря — закон. В руке Джо защелкало и застрекотало радио. Надо идти проверить, все ли готово к торжеству.